назвать авторской песней то, что вы делаете, только сыгранной под электрогитары и барабаны? Да, конечно, безусловно. Я точно так же играю эти песни просто под гитару. А вот еще вопрос. Вот публика, которая приходит на ваши концерты, она, как правило, приходит и на «Ласковый май», и на Игоря Николаева, и на многих других. То есть существует у нас такая всеядность. Ну, в принципе, все равно, кто перед ними, кино или какая-нибудь другая группа. Как вы относитесь к этой всеядной публике, и какой бы вы хотели видеть свою аудиторию? Знаете, я так не считаю. Конечно, здесь есть люди, которые также ходят на «Ласковый май» и так далее, но все равно я не считаю, что у нас одинаковая публика. Я думаю, что если бы мы играли, например, в одном концерте с группой «Ласковый май», скажем, то концерт бы в среднем прошел вяло, потому что половина была бы людей, которые любят «Ласковый май», половина была бы людей, которые любят группу «Кино». Вот. Так что, так не считаю. Ой, знаете, я не знаю. Не знаю. Ну, такие разные. И что касается вот этого вопроса, то, понимаете, эстрадная музыка – это же другое дело, это другой, скажем, продукт. И есть человек, который может и ходить, и любить и тот продукт, и нас. Я не считаю, что мы всеядны, потому что есть какая-то музыка для развлечений, для танцев, для того, чтобы посидеть в ритме, пообедать. Есть какая-то другая, но она тоже имеет право на существование. Например, группа, у которой есть свои поклонники, например, Фрэнк Заппа, у него свои поклонники на протяжении многих лет. Разве вам не хотелось бы иметь таких поклонников? У нас они есть. Ну и это нет такого артиста, у которого есть вот на концертах его, сидят только вот поголовно его поклонники, которые больше ничего не хотят слышать. Так не бывает, понимаете? Людям не может нравиться что-то одно. Это редкость, когда человек говорит, что вот в кино больше ничего не хочу. Вот. Обычно людям все-таки нравится несколько групп. И в зависимости от ситуации они слушают или одно, или другое. Вот. Я не думаю, что было бы интересно сидеть в ресторане, там есть, пить там что-нибудь и слушать какие-нибудь, я не знаю, сложные поэтические песни или симфоническую музыку. Всему свое время. Какие из ваших песен, которые вы сами написали, вам лично нравятся больше всего? Ну, вы знаете, я не задумывался. Мне, в принципе, все нравится, и во всех песнях я вижу какие-то недостатки. Кино, какой у нас сейчас остался. Вы хотите, чтобы я перечислил? Ну, значит, Юра Баженко играет на гитаре, Юра Бурьянов играет на барабанах, Игорь Тихомиров играет на бас-гитаре, ну, я играю на гитаре. Насколько тот герой, которого вы создали вот в фильме «Игла», сыграли, близок к вам по духу? Ну, очень близок. Я, в принципе, ничего не играл, а старался вести себя так, как бы я мог бы себя повести, скажем, в такой ситуации, ну, в рамках, конечно, сценария. Да. Теперь вот, а скажите, кто из наших отечественных рок-исполнителей вам близок? От кого? С кем вы поддерживаете какие-то связи, дружбы, какие-то? Ну, в принципе, я в хороших отношениях там, с Борей Гребенщиковым, с Костей Кинчевым. Вполне дружеских с Андреем Макаревичем. Ну, хотя мы, в общем, не так часто встречаемся. Тяжело решил. Я занимался тем, что мне нравится, и был, так сказать, вполне доволен этим. Поэтому все это мне было тяжело. Я никогда не старался добиться успеха там любой ценой и так далее. Просто так вот получилось. Я, конечно, очень рад, что многим людям нравятся песни, но... Не знаю. Это все для меня ситуация как бы внутренняя точно такая же, как была 5 лет назад, 3. Ну, как-то изменяется? Человек всегда меняется. Как вы относитесь к тому, что пишут о вас в прессе? Всегда ли согласны? Всегда не согласен. Потому что, как правило, я не могу достаточно литературно сформулировать мысль. И она нуждается в редакции, а редакция — это уже делает другой человек, потому что слова меняются, даже если они уже если меняются местами, то уже... И в этом люди общаются уже не только словами, они общаются глазами, руками. Вот. Всего этого не остается, и уже много всего знают. А есть ли планы на будущее? Когда программа «Новое у кино» выйдет? Как она будет называться? Ну, новый альбом уже записан и готов. Когда он выйдет, я еще не знаю, потому что мы хотели все-таки выпустить его, ну, попытаться как-то его оттиражировать, чтобы он дошел до слушателя в хорошем качестве, потому что все эти перезаписи, они сами понимают. Ну, как он называется, еще пока не скажу, потому что еще точно не решил. А о чем? Ну, знаете, о чем он, ну, как вы жить? Называть пластинками, сколько есть. Я не очень понимаю. Дело в том, что мы, в принципе, записываем магнитофонные альбомы. Вот. Что касается пластинок, то у нас есть пластинка здесь на мелодии, не очень удачная. Есть пластинка в Америке, есть пластинка во Франции. А можно сказать, что, вот, например, выход пластинки «Красная волна», в которой вы принимали участие, он как-то ускорил ваше официальное признание здесь, в Союзе? Нет, он эта пластинка вышла в то время, когда факт выхода такой пластинки мог скорее повредить, чем улучшить ситуацию. Что бы вы хотели изменить в жизни? Каких? Что вы смогли? Ну, знаете, я считаю, что каждый человек, если должен изменить, прежде всего, свою жизнь и себя. Процесс себя – это очень сложный вопрос. Это трудно это объяснить двумя словами. Но я не считаю, что одному человеку под силу изменить жизнь как таковую. Ну, жизнь – это тоже болезнь. А я не знаю, я не считаю себя борцом, понимаете, я пою песни и пою о том, что мне нравится, о том, что мне не нравится. Я ни за что особенно не борюсь. Недавно Александр Градский сказал, что время вот такого рок-театра, вот когда идут группы такие, как Алиса, Наутилус Помпилиус, кино проходит и сменяется поп-музыкой, ну вот, ну, сейчас более охотно слушают «Ласковый май», там, ну, такие вот эстрадные, такие танцевальные песни. Как вы считаете, вы не боитесь, что ваша популярность начнет как-то угасать? Ну, знаете, я никогда не стремился к популярности, поэтому я не боюсь. Что касается... Я не очень понимаю, почему это называется рок-театр, потому что то, что мы делаем, очень мало похоже на театр. Наоборот, я стараюсь избежать всяческих театральностей. Бы то ни было. Мы играем так же, как и ходим по улицам в такой же одежде и не устраиваем никаких особенных там эффектов и так далее. Тоже не факт. Тоже я не считаю, потому что музыка играет очень большую роль. И я не знаю, я пока не вижу, чтобы это время проходило. У нас просто очень много плохих рок-групп в стране. Очень много. Потому что, в принципе, форма очень простая. То есть овладеть формой очень легко. Человек, который год или два играет на гитаре, он, в принципе, может собрать четверых-пятерых таких же ребят. И, в принципе, у них получится вот что-то формально похожее на рок-музыку. Вот, и они начинают где-то играть, выступать. Таких групп масса. Ну, поэтому... И сейчас, конечно, сложная ситуация. Ну, то есть вот, групп, которые могут собрать большой зал, действительно, осталось очень мало. Очень мало, но я не вижу никаких признаков того, что это как-то отмирает. То есть просто в какое-то время рок был, так сказать, модной темой и запретной. И любая группа, если написано рок-группа, вы помните, там, приезжали, а если еще какая-нибудь английская, то обязательно были бы аншлаги. Сейчас уже нет. Сейчас к вам приезжают хорошие даже группы, там, английские, американские, они не собирают зал у нас. Потому что в рок это стало нормально. Это, ну, музыка. И здесь уже выбор идет не из-за моды, а если нравится. Люди идут на тех, кто им нравится. Скажите, как у вас? Я никогда не любил кого-то одного. Мне нравились некоторые песни некоторых групп. Понятно. Нет, конечно. Когда зарождалась группа Кино, вы хотели быть самими собой или сначала получалось немного подражание? Ну, мы старались всячески избежать подражаний, конечно. Другое дело, что когда слушаешь много музыки, то неизбежно это на тебя влияет, поэтому там в каких-то песнях есть влияние, там, регги или каких-то песен, еще чего. Как вы считаете, в чем секрет ваших популярности? Я вообще не думаю о популярности, я же вам сказал, я к ней не стремился, поэтому я никогда не думаю о том, в чем секрет, как, где, в чем секрет успеха, как его там добиться и так далее, я не знаю. Ну вот вы создаете на сцене какой-то опыт, как вы его сами учите? Я никаких образов не создаю. Знаете, я вот сижу здесь, выхожу на сцену, я сам образ. То есть Виктор на сцене совершенно идентичен жизни. Ну а что, собственно, Виктор Цой на сцене? Стоит человек с гитарой и поет. Все. Ну, сидит этот человек, пьет чай. Это не одно и то же. Это разные вещи. Пить чай и играть на гитаре. Но, в принципе, я точно так же сижу дома и играю на гитаре, как нас. А как рождается ваш дом? Это для меня загадка. Не знаю. Ну, я не знаю, я начинаю играть, потом появляются какие-то слова. А ну, придется здесь. А есть ли приглашение за границу выйти? Ну, довольно много приглашений. Единственное, что мы очень старательно просеиваем, потому что сейчас на Западе все русское очень модно, но не очень хотим выступать там как русские, а хотим выступать там как музыканты, неважно откуда. Поэтому ездим довольно редко, но хотя все равно ездим. Как вас там принимала публика, где вы были, расскажите? Ну, скорее, вот, знаете, благодаря этой вот моде на все советское, принимало странно. То есть озадаченно. То есть они смотрят и видят, что мы вроде такие же. Они вроде на этих разворотах, на балалайке, а вот такие же гитарами, что-то играют. Говорили, нравилась им ваша музыка? Не разговаривали там на концертах, после концертов не подходили? Ну, кому-то нравится музыка, кому-то не нравится. Когда группу никто не знает вообще, и когда они только приезжают, и когда есть еще языковой барьер, вот, то, конечно, говорить о том, после одного концерта нравится, не нравится, нечего. Поэтому вопрос в том, как насколько там будут нравиться пластинки и вообще. Ну, это пока не есть. Мы были в Дании, во Франции, в Америке. Ваше интервью какой-то вопрос вам не задавали, который вы считаете, на который вы считаете нужным ответить? я не считаю нужным. Ну, то есть я отвечаю, когда меня спрашивают. Если меня не спрашивают, я не отвечаю. Я не любитель много разговаривать. А вот это маленькое количество интервью, которые нам это чем-то вызвано? Ну, это вызвано тем, конечно, что я не очень люблю их давать, это раз. Во-вторых, наверное, тем, что пресса все-таки у нас еще перестроилась не совсем. То есть у нас часто публикуют вещи, которые, может быть, не так интересны людям, как важно их, кстати, опубликовать в политическом смысле. Хотя, конечно, то, что сейчас, и то, что раньше, это день и ночь. Все это мы понимаем. Есть определенные песни из ваших предыдущих альбомов, которые вы продолжаете исполнять на концертах. Ну, это, наверное, тоже имеет какую-то причину, кроме чисто музыкальной. Ну, как вам сказать, какие-то песни, они со временем перестают, теряют актуальность, скажем. И мне самому же их неинтересно. Если я пою, то мне неинтересно. Начать с самого начала. Кино. Почему именно кино? В смысле, почему называется кино? Ну, знаете, когда мы придумали это название, нам было 18-19 лет, и сейчас просто я даже не помню. Это так, от фонаря просто. А кто или что побудило вас вообще выйти на сцену? Что послужило толчком? Ну, наличие некоторых песен. То есть я начал писать песни, потом они понравились моим друзьям, потом они понравились друзьям моих друзей, потом получилось так, что у нас получился концерт, ну и как. Вы начали писать 18 лет? Да, где-то 18-19. Вообще у вас музыкальное образование? Нет. А как же мелодия появляется? Ну, знаете, для того, чтобы появилась мелодия, музыкального образования не можно и не иметь. Поэтому. Вы признаны, значит, газетой «Смена» лучшим рок-поэтом прошлого года. Вообще, на ваш взгляд, какое отличие между рок-поэзией и просто поэзией? Ну, я не знаю, на самом деле, насколько точен этот термин, но отличие такое, что я не могу рассматривать, например, свои тексты своих песен в отрыве от музыки. Вот, поэтому я не очень люблю и не соглашаюсь, хотя иногда их и печатают просто как стихи, но я считаю, что они очень много теряют. Вы говорили, что у вас сначала появляется мелодия, и потом уже слова. Нет, это появляется одновременно. Ну, может быть, появляется мелодия целиком, а слова еще не целиком. Но, в принципе, появляется как-то так. Слова или мысль? Нет, слова. Потом же? Ну, как вам сказать? Развивается. То есть, как-то цепляюсь от слова к слову. То есть, рука тянется к перу, перо к бумаге, и потом... Ну, да. Ты. Вообще, как родители относятся к вашему выступлению? Нет, ну сейчас они считают, что я занимаюсь своим делом, но, может быть, они так считали не всегда. Сейчас, когда более-менее понятно, что как этим стоит заниматься. Ну, я не знаю, как, когда я, скажем, выражаясь языком каким-то, получил некоторое признание, то они так уже считают, что... Ну да. А они на ваших концертах часто бывают? И бывают ли? По-моему, они были один раз или два, но очень не часто. По поводу фильма «Игла». Один критик сказал о вашем герое, что это, пожалуй, единственный герой в отечественном фильме, который одинок и не тяготится своим одиночеством. Ваше мнение по этому поводу? Ну, пожалуй. Пожалуй, да. Герой фильма «Игла» — это в каком-то смысле человек ниоткуда и непонятно. То есть он достаточно... Он самодостаточен. Ему не нужно уже. Он может что-то делать. А Дина шагнула с киноэкрана в группу кино? Нет, перепутали. Перепутал? Ты объясни. В смысле? Вы имеете в виду Марину, это не Марина? Нет, я думал, что это... Значит, я ошибся? Да. Хорошо. Тогда еще такой вопрос, чисто лично вас. Как известно, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. А ваша жена каким образом дошла до вас? Ваш путь? Нет, это сложный вопрос. Для меня самого это большая загадка. А было ли у вас в детстве, юности, скажем так, желание и предчувствие славы? Ну, вы знаете, я думаю, любой подросток как-то, не знаю, мечтает о том, что как это самоутвердиться. Конечно, конечно, может быть, и желание и было, а вот предчувствие не знаю. Дело в том, что Агузаров сказал, что у него было предчувствие. Ну, когда есть желание, понимаете, есть что-то, потом, если она приходит, то кажется, что вот да, я предчувствовал это с самого рождения. А если не приходит, то кажется, что и не было никакого предчувствия. Видимо. Вы как-то сказали, что вы собираете у вас кино не музыкантов, а прежде всего друзей. Охарактеризуйте, пожалуйста, своих друзей. Ну как охарактеризовать? Я не знаю. Основные их черты, на ваш взгляд, наиболее важные, наиболее характерные? Ну, знаете, я не могу как-то анализировать друзей. Ну, у них есть и слабости, и недостатки, и достоинства, но это же не важно. С друзьями, потому что они оба содержат набор всех положительных качеств, а по каким-то другим причинам. Группа кино собирается вообще менять свой стиль в будущем? И вообще, как вы намерены долго держаться на этом? Ну, группа кино ничего не собирается, ничего не намерена, потому что, как я уже сказал, мы вообще никогда не задумываемся о том, в каком стиле мы играем, и как долго, и будем популярны, или не будем, не важно. Это важно прежде всего для нас, ну, играть и петь то, что мы хотим, то, что нам нравится, и как только это перестанет быть важным, я не знаю, когда это случится, и случится ли вообще, мы перестанем этим заниматься. Как мне видится, артиста приходится в жизни от чего-то отказываться. От чего приходится отказываться вам? Ну, от удовольствия гулять по улицам, от удовольствия жить в одном и том же городе больше месяца, скажем. А вообще ваш имидж, ваша установка на поведение? У меня нет никакой установки. Я веду себя так, как считаю нужным в любой ситуации. Ну и стараюсь вести. Хорошо. А что главное для вас сегодня? Сохранить внутреннюю свободу. Значит, на сегодняшний день кино во главе отечественных хит-парадов. А что бы вы хотели еще достичь, или, цитируя вас же, как прожить за следующий день? Знаете, я, как уже сказал, мы ничего никогда не хотели достичь. Это раз. А как прожить следующий день? Как прожить следующий день, я даже не знаю. Потому что мы никогда не строим никаких планов, никогда не думаем, как мы будем играть там, и как нам поступить так, чтобы случилось так. Это просто мы вот живем и живем. Проблемы сегодня в кино. Проблемы? Ну, проблема в том, что, конечно, нам сейчас приходится много играть, много работать, и это требует большой собранности. А поскольку мы все, в принципе, разгильдяи, то нам удается без труда. Гастроли кино продолжатся после? Да, вот мы хотим как раз в мае поехать, принять концерт, так что мы едем через какое-то время в Свердловск, потом в Витебск, потом еще куда-нибудь. Студия, Ленинградская студия «Бенефис», что она из себя представляет? Ну, это чисто административная организация, которая, собственно, для нас является некоторой формой прикрытия. Чтобы мы не были просто вот какими-то такими вот кино, а то это непонятно, все-таки. Только кино составляет? Нет, там еще много разных коллективов, но даже не знаю каких. Ты вообще на сегодняшний день довольна жизнью? Я не думаю, что человек мог бы быть действительно доволен жизнью в какую-либо, ну не знаю, когда-либо. Но с одной стороны, я всегда был ей доволен. Вот. И когда я работал в котельной и бросал уголь в печку, я был очень доволен жизнью. Сейчас, в принципе, тоже. Ваше пожелание читателям советской молодежи? Удачи. А в особенности тем, кому сейчас 15-17 лет? Вы знаете, я никогда не никого не учу. Я стараюсь никого не учить. Но я могу пожелать удачи. А вообще гастроли в Риге предвидятся или как? Не знаю. Вы знаете, там тоже все-таки есть, насколько я мог заметить, и языковой барьер, и, в общем, некоторая разница. Тут есть разница между людьми, скажем, в РСФСР и между в Прибалтике. Вот, и, в общем-то, пока у нас не было даже особенного приглашения. Потому что мы никогда гастроли не планируем, мы никогда не говорим, что мы поедем туда, нас зовут, но нет. Из Риги пока нас никто не звал, я не знаю. И, в общем, я не знаю, нас как там относится к кино. А вы говорили, что вы как-то летом бываете в Риге? Да, действительно. Что вы имели в виду? Я там живу, в деревне отдыхаю. Но уже хрена летать? Да. А по Риге дачу? Нет. А где есть? Вы боишься секрет? Потому что уже в прошлом году ко мне сюда приезжали какие-то компании. Если я вам сейчас скажу где, то в этом году будет совсем трудно там жить.